А мой с Кольтом во дворе. Твой брат парню интересные приемы показывает. Правда, тут уже с самого утра двое мальчишек и девочка за Кольтом заходили, но Лоим сказал им зайти позже. Зря ты брату разрешил с местными детьми сдружиться. Таня, спускаясь с лестницы, слышала последние фразы: сам должен соображать, сначала дружба, потом ссора, затем драка, и, обязательно, кто-нибудь начнет ябедничать взрослым. Это же дети, Игорь. А особняки тут не бедные, люди живут непростые. Нужны тебе разборки лишние. Искмогиня, подойдя к напарнику, поцеловала его в губы, раньше она напоказ так не делала, и прошла к стулу напротив. Коль нуждается в общении со сверстниками, не согласился с подругой Егоров, он же еще совсем мальчишка, хоть и мнит себя взрослым. А конфликты? Ну, пусть будут. За себя постоять братик уже может. Айса с Эмилией вскочили. Первая побежала на кухню и принесла оттуда теплый омлет, а вторая разлила по кружкам из бронзовой кастрюльки с носиком еще горячего травяного чая. Егоров быстро приучил всех, кроме, пока, парня, по утрам обходиться без разбавленного вина или эля. Бывшая рабыня, став свободной, осталась исполнять обязанности служанки, а ее подруга пыталась во всем угодить исцелившей ее искмогине. Эмиля понимала, что обязана Тане не только здоровьем, но и жизнью своей и парня. «Девушки, если еще хотите поесть, то присоединяйтесь, а нет, так не мельтешите. Справимся без вас». Напарница отмахнулась от услуг Айсы и Эмили с улыбкой, но на Игоря смотрела серьезно. Да, ей так и не удалось сложить для себя хоть какую-то более-менее правдоподобную версию произошедшего с ее другом ночью. Они уснули только под утро, обсуждая реакцию тела Игоря на соприкосновение с пеплом Нарга. Как бы ни ценил Егоров свою подругу, но рассказать ей о своем иномирном происхождении не решился, а потому, Таня, вспоминая все, что ей было известно о природе магии мира Арваны, продолжила гулять в потемках. Вопросы, которые она задавала себе и другу, так и остались без ответов. Игорь-то сразу определился с тем, что произошло. В комментариях к когда-то прочитанным им книгам это называлось роялями, а в реальности – реакция местной магической сути на чужеродное тело. Пытаться находить какие-то другие причины было бы бесполезной тратой времени. Пепла магического животного оказалось достаточным, чтобы не только инициировать иномирянина, но и обеспечить одним, пока, заклинанием. Попаданец стал магом, даже не искмагом. Никаких рисунков, ни произошедшей инициации, ни полученного заклинания, на его теле не появилось. В две пары глаз осматривали. Сначала, прямо перед окном под светом двух лун, увидел бы кто со стороны, решил бы, что Игорь с Таней какие-нибудь извращенцы, затем, при свете зажженных спиртовых горелок, ничего, ни пятнышка, только родинки, которые были и до этого, как и след от сквозного пулевого ранения, полученного Егоровым в 3 километрах от сирийского Идлиба. С самого первого момента, как Игорь осознал, что оказался в чужом мире, он ожидал и надеялся, что нечто подобное обретению им магии обязательно произойдет. Не случись это так внезапно, он все равно, хоть в лепешку бы разбился, но нашел деньги и возможности на то, чтобы стать магом. Попасть в мир, где есть одаренные, и не стать одним из них, это неправильно. Отрадно еще и то, что Таня не только рисунков на его теле не разглядела, но и не видела его магическую ауру, которая теперь в нем присутствовала совершенно точно. И уверенность Игоря основывалась не только на видении им энергетической оболочки у подруги. Он и сам обзавелся заклинанием, правда, пока одним. Только, ведь еще, как говорится, не вечер. Будет еще зола из печени Нарга, наверняка появятся и новые заклинания. К тому же, вместе с магическим умением к Егорову пришли и знания, как им пользоваться и его возможности. Жаль, что, в отличие от обретения умений в храмах, попаданцу никто не предоставил меню выбора, каким заклинанием он хочет обладать. Получил непрошенное. Впрочем, дареному коню ведь в зубы не смотрит. Да и магический навык Игорь обрел воистину диковинный, в этом мире никому не известный. Во всяком случае, Таня о подобном даже и намеков не слышала. Знаешь, что самое опасное? Хотя девушки из холла уже ушли, искмогиня понизила голос почти до шепота, если кто-нибудь когда-нибудь увидит, как ты используешь магию, не имея ни ауры природных одаренных, ни энергии и рисунков искмагов, и, тем более, поймет, что ты инициировался сам вне храма, Тебя сожгут, Игорь. Фигня, несмотря на жуткий недосып, землянин чувствовал себя на седьмом небе от счастья обретения способностей. Я, может, и сам скоро кого хочешь сожгу. Дай только добраться до очередной порции энергов. Вдруг получу еще более крутые способности. Мы сегодня же с тобой, подстрахуешь на всякий случай, проверим действие моего первого заклинания и... Он отставил тарелку из-под доеденного омлета и взял булочку с медом. Слушай, я ведь, мы, и без прогрессорства, на одной только контрабанде. Капец, сколько заработать сможем. Ну, проверим, конечно, кивнула напарница. Ты прямо днем хочешь, сегодня. А чего тянуть-то? Не знаю, стоит ли Лойма дожидаться. Я думаю, что нет. Друзья наши, конечно, удивятся. Так ерунда. Может, мы со стороны бомжатника незаметно к себе пробрались. Эмиля, да и Айса много раз тем путем пользовались. Сперва, полученное им магическое умение Игорь определил для себя понятием «портал», однако, поразмыслив, пришел к выводу, что такое название, пожалуй, неправильно передает суть, вернее называть его новый навык пространственным тоннелем. Суть заклинания заключалась в том, что овладевший им землянин мог построить переход в место, выбранное из тех, где он уже хотя бы раз бывал. Расстояние тут роли не играло. Стоило запустить процесс формирования тоннеля, как через пару секунд обрисовывания движениями пальцев трех сходящихся овалов, в шаге перед заклинателем возникала арка, виденная магическим зрением любому одаренному, через которую мог пройти не только человек, но и слон с погонщиком поверху. Действие однократного использования этого умения длилось сотню ударов сердца. Игорь информацию, полученную из знания, перевел в привычные ему полторы минуты, и все это время каждый желающий, войдя в арку, перемещался туда, куда тоннель выводил по желанию его создателя. Да, в этом был определенный минус, за Игорем в тоннель могли последовать не только соратники или спутники, но и враги-преследователи, возможность принудительного отключения заклинания отсутствовала. Определенным недостатком пространственного тоннеля являлось и то, что на его создание требовалось истратить весь резерв магии, третий круг, куда деваться, и потом половину суток не иметь возможности сформировать его снова. Хорошо, сегодня, так сегодня. Мне и самой не терпится посмотреть, как это работает. Искмагиня налила себе еще чая, посмотрела на друга, тебе надо добавить, и, увидев, как тот мотнул головой в знак отказа, убрала кастрюльку на самый край стола. Может, лучше отсюда попробуем. В нашу пещеру и назад. Зачем куда-то уходить? Да нет у меня полной уверенности, Таня, поморщился Игорь, вдруг в этом знании подвох. Или я чего не понял? Почему и прошу тебя подстраховать? Так вот, переместимся туда, а обратно не сможем. Как мы наших друзей здесь одних бросим? Нет уж, береженого и хаос с порядком берегут. Вот, на практике проверим теорию, тогда и станем выделываться. Ну, пойдем. Поднимайся тогда за своим любимым плащом. Рано тебе пока с ним расставаться. Хотя, уверен, у Добряка сейчас очень много новых проблем нарисовалось, усмехнулся попаданец. Когда Таня ушла наверх, в особняк ввалились смеющиеся парный Кольт. Игорь бросился к попаданцу, младший братец, можно уже я пойду погуляю. Дядя Лойм совсем меня. Иди. Только не нужно ябедничать. Попаданец хлопнул мальчишку по плечу, и тот, обрадованный полученным разрешением, выскочил на улицу. Выражение лица вора подсказало Игорю, что тот настроился на серьезный разговор. «Спасибо, парн, за твой подарок». Землянин сел на диван. Женщины во всех мирах остаются женщинами, и слишком быстрого возвращения Тани с плащом ждать не следовало. Очень приятно получить такой дорогой дар. «Да ладно», усмехнулся Кулик, присаживаясь рядом. «Думаешь, когда-нибудь тебе пригодится?» «Не думаю, а знаю. Как разбогатею, так и использую». Вор коротко посмеялся, показав, что оценил шутку. «С точки зрения парна, копить на инициацию в храме придется очень и очень долго. Может, всю жизнь. Я уже разговаривал с Лоймом, и он сказал: «Да, я тоже с ним разговаривал, парн. И я согласен. Не скрою, вы с Амилей кажетесь мне хорошими ребятами, и проблемы, с которыми вы столкнулись, мне тоже понятны. Ну, что же, добро пожаловать в команду». Егоров сжал вору запястье. «Уверен, мы сможем быть полезными друг другу. Ни парну, ни Эмили места больше в пилоне не было. Даже если Агул Ремис погибнет в схватке со шкипером, что вряд ли, Смерть на войне грозит простым пехотинцам, а не маршалам. Положение вора и его подруги это нисколько не облегчит. Добряк ведь был еще и ко всему неплохим психологом. Он не только за ловкость и ум приблизил к себе молодого парня. Понимал, как такое назначение воспримут старые и опытные воры. А слушаться своего босса бандиты не смели, но к парню Кулику относились со смесью зависти и злости, считая удачливым выскочкой. По сути, кроме Мухи, одного из охранников Агула Ремиса, и подруги Эмили, все остальные люди добряка только и искали возможность подставить ножку Кулику, а то и всадить нож в спину. Главаря это полностью устраивало, так как гарантировало преданность молодого ближайшего помощника. «Спасибо, Игорь», — парн ответил на рукопожатие, — «ты не пожалеешь о принятом решении». «Я готова», — доложила появившаяся искмогиня, — «парн, пригляди за этим лоботрясом Сентом, чтобы он доделал поилку в конюшне. Сейчас увидит, что я ушла, и пойдет дрыхнуть к себе в каморку». «Не пойдет», — вор уважительно склонил голову перед Таней, — «и поилку завершит, и воды натаскает в мыльню. Там уже закончилось. Провожать их парн, разумеется, не пошел, не стоило ему светить лишний раз своим лицом. Пусть здесь приличный район богатых особняков, и контролируются северные пригороды банды Ушана, но мало ли кого нелегкое, как говорится, может занести не в нужное место и не в нужное время», — выкрикнули Айсу, которая и проводила попаданца с искмогини за ворота. Рабу Сенту выпало счастье лишний раз не попасть на глаза Тании. Кстати, первоначальные мысли землянина о чрезмерной жесткости подруги к подневольным людям оказались необоснованы. Как только раб начал относиться к делу ответственно и прилежно, так и искмогиня перестала его колотить. Нет, конечно, с точки зрения подходов родного мира Игоря, и такое отношение считалось неприемлемым, зато по здешним понятиям все честно и справедливо. Лучше в ту сторону, Егоров, приобняв напарницу за талию, потянул ее в направлении, обратном главной улице, я знаю другой путь, где меньше прохожих. Использовать лошадей они не стали. Нет, знание подсказывало, что в пространственный тоннель можно спокойно въехать и на четвероногих спутниках, вот только, оказаться в своей спальне, а именно туда землянин с искмогиней собирались вернуться через магический переход, было бы явным перебором. «Ты смотри, как носится», — хмыкнула Таня, когда в просвете между рядом особняков, за заваленным мусором оврагом по соседнему проулку промчалась стайка детей от лет 7 до 12, среди которых был и Кольт, и компания разношерстная. «Видел, там и рвань босяцкая». «Видел. И что?» Игорь помог подруге перейти лужу по специально в этом месте уложенным плоским камням и небольшому бревну. «Не будь снобкой, Таня. Пусть дружит, с кем нравится. Он ведь, знаешь ли, тоже не голубых кровей. Среди разновозрастных и разнополых детей, бегавших с изображавшими мечи палками, присутствовали как прилично одетые, так и оборвыши. За умение братишки правильно общаться, что с одними, что с другими, Егоров не переживал, и за то, что Коль может сболтнуть что-нибудь лишнее, не беспокоился. Правильный, замечательный и сообразительный пацан достался попаданцу в братья. Чем дальше Игорь с подругой шли, тем беднее становились дома по обе стороны проулка. Когда же напарники свернули в сторону выхода из предместий за город, то оказались и вовсе среди хибары и прогнивших лачуг. Даже несчастные брошенные бездомные собаки, когда сбиваются в стаи, становятся опасными, страха перед людьми-то, как у волков, у них нет, и часто нападают на детей и даже на одиноких взрослых. Сколько Егоров слышал про такие случаи в новостях. Аналогично, и живущие в трущобах тощие, оборванные, порой, почти совсем потерявшие человеческий облик нищие и бомжи могли проявлять агрессию. Правда, среди бела дня такое здесь случалось крайне редко, все же, стража тут не только поборами и пьянками занималась, однако, вечерами или ночами лучше было такие районы обходить стороной. «Господа, нет у вас хоть пары талов, доченьки, на хлебушек?» Сидевшая возле завалившегося забора грязная в рванье женщина, настолько неопределенного возраста, что ей можно было дать и 20 лет, и 60, держала в одной руке завернутое в тряпицу маленькое кряхтящее тельце и протягивала вторую, раскрыв ладонь, «помогите». Попаданец рефлекторно потянулся было к кошелю, но получил от подруги чувствительный удар локтем в бок. «Не вздумай», — зло прошипела она, — «иначе придется пробиваться отсюда по трупам». Добренький нашелся. Игорь посмотрел по сторонам и понял, что его умница, как обычно, полностью права. Сделав вид, что ничего не замечают и ничего не слышат, напарники миновали этот босяцкий район и вышли из города. Разумеется, Таня не преминула поблагодарить друга за удачно выбранную дорогу, на что землянин не менее юрнически посоветовал ей в следующий раз таранить поток встречных людей, всадников и повозок. «Ну-с, тут, я думаю, нас никто не увидит», — сказал Игорь, оглядывая небольшую поляну и прислушиваясь. Часы на его руке показывали половину первого. Хорошо прогулялись. От последней городской канавы, за которой уже пошли необжитые места, напарники удалились не менее, чем на 5 километров. «Не увидит», — согласилась Искмогиня. Игорь заметил, что Таня волнуется. «Да, пожалуй, не меньше, чем он сам. А ведь ему сейчас предстояло впервые в жизни самому сотворить то, что он когда-то считал абсолютной выдумкой. Начнем», — спросил зачем-то попаданец. «Попробуй». Как подсказывало знание, Игорь на миг соприкоснул друг с другом пальцы рук, направив в них энергию своего магического источника, а затем, чуть отведя ладони на пару сантиметров, видя, при этом, как между ними образовались темно-синие световые нити, начал заплетать овальные сферы и соединять эти пространственные фигуры, видимые только в магическом зрении, между собой. У Егорова получилось проделать манипуляции очень быстро, и вот, от будто бы склеившихся сфер потянулась тонкая лента в направлении пилона. Игорь представил конечной точкой пространственного тоннеля их стание и комнату, и через 3-4 шага вдруг расцвела большим цветком, который моментально разросся в чуть светящуюся дымчатую арку метров 3 высотой. «Это восхитительно», — выдохнула стоявшая в шаге позади напарница. «Ты тоже это видишь?» «Да, Игорь. Но, сколько, ты говорил, это будет длиться?» Вопрос Искмогини напомнил землянину, что налюбоваться он сможет и в другое время, а сейчас идет натурный эксперимент. 100 ударов сердца, все же ответил он и, больше уже не откладывая, прошел в туман арки. «Охренеть», — прокомментировал попаданец, очутившись в спальне особняка вдовы Шпас. Позади него светился такой же в точности портал, как и тот, в который он сделал шаг секунду назад. «В самом деле это заклинание существует», — не смогла сдержать изумление появившееся следом в комнате Таня. «Ты не ошибся». «Ага, значит, не верила». «Другу не верила», — засмеялся разволновавшийся Игорь. «А ну-ка, еще раз». Он вновь вошел в арку и оказался на лесной поляне. Огляделся и вернулся снова в спальню. «Игорь, входит и выходит. Таня, это не фантастика. Понимаешь, глава 15. Он ни за что не станет рассказывать любимой подруге, что на поляне проявил верх безрассудства и авантюризма. Не предупредив Танию, повинуясь вспыхнувшему желанию, попытался проложить пространственный тоннель в свою комнату деревенского дома деда. Не получилось. Да, вот если бы его эксперимент с межмировым переходом удался, какие бы возможности это перед ним открыло, трудно даже себе представить. Но, не судьба. Значит, полученное им заклинание действует только в пределах Арваны. А может, все дело в том, что на Земле нет магической энергии, а в другие миры, где магия присутствует, перейти можно? Нет, без разницы. Как говорил мультяшный Шарик, чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет. В том смысле, что сначала надо побывать в том месте, куда потом можно будет строить тоннель. А как это сделать? Никак без тоннеля. Замкнутый круг получается. Короче говоря, ни Земля, ни другие вселенные и планеты попаданцу недоступны. Впрочем, Игорь считал, что борзеть-то тоже не следует. Нужно быть благодарным и за этот поистине королевский дар. И есть шанс, что выпавшая ему удача не последняя. Ты не слушаешь опять. Почему? Землянин крепко сжал напарницу в объятиях. Слушаю, но, да, прости, немного отвлекся. Рано говорить о том, насколько я кому-то из наших соратников доверяю так, что могу посвятить их в наш с тобой маленький секрет. Тем более, открыться им как маг. Главную опасность, по мнению Тани, представляло не владение ее другом уникальным, никому неизвестным заклинанием, хоть и редко, но такое случалось, особенно в дальних, глухих краях, а то, что в магическом зрении Егоров виделся как невладеющий даром. Искмогиня, больно побитая жизнью, не то, чтобы не доверяла лаймускольтам или ворам с их подружкой Айсой, она, скорее, помнила о том, что человек слаб, может даже и без пыток где-нибудь проболтаться. Об этом Таня напарнику и напоминала. «Вот, умеешь ты, Игорь, говорить так», — с досадой вздохнула подруга, «что даже когда не используешь своих монгольских слов, то все равно непонятно. Ну как ты скроешь отсутствие у тебя магии от наших друзей, если собираешься использовать полученное умение по любому поводу? А ты на что?» Игорь подтолкнул ее ладошкой по попе, направляя к выходу из комнаты, «откуда им знать, что это я тоннель построил? Будут думать, что это твоя работа. Покрутишь пальцами, и всего-то делов. Это ведь я тебя всю голенькой внимательно осмотрел. Ох, Таня, прости дурака, не красней, я совсем не то имел в виду. Ну, я про то, что свои заклинания ты только мне все показала и рассказала. Откуда мальчишке Кольту или старому вояке Лайму знать, что ты не оплатила умение строить пространственный тоннель? Они что, такие крутые спецы в магии, что ли? Да ну, фигня. Про остальных наших соратников вообще молчу. Видишь, как все просто. Пошли вниз. А то и так, завтракали без друзей, теперь еще и обед можем пропустить. Подумают, что зазнались. Выйдя в коридор и пройдя к лестнице, они сразу же наткнулись на раба Сента, который стоя на коленях намывал пол рядом с комнатой Лойма. «Госпожа! Господин!» Вытаращил он глаза, не ожидая их увидеть в этот момент в особняке вообще, а уж, тем более, на его втором этаже. «Не отвлекайся, приятель», — посоветовал ему Игорь, — «не твоего ума это дело». Таня критически осмотрела результаты уже выполненной Сентом работы, не нашла, к чему придраться и кивнула, не посчитав нужным что-либо сказать. В холле они застали только Лойма и Парна, причем, первый явно принял хорошо на грудь. Лицо бывшего десятника раскраснелось, глаза блестели, а речь у него была чуть громче, чем обычно. «Я тебе говорю, что простым стражникам ничего не перепадает», — убеждал он вора, — «начальство все себе в кошель прибирает, а парням — одобрительное похлопывание по плечу. Так с этим и не спорю, Лойм, но...» Парн замолчал, ошарашенно уставившись на спускавшихся по лестнице командира и его подругу. Увидев эмоции вора, повернул голову и бывший десятник, тоже после этого чуть не уронив челюсть на пол. «Вы как там оказались?» Киссер встал с заскрипевшего стула навстречу друзьям. «Вы же ушли куда-то в город?» «Ушли», — подтвердил Игорь с улыбкой, хлопнув Лойма по плечу и проходя к столу, на котором была расставлена только пустая посуда. Их с Таней ждали, не начиная обед, но уже, как видишь, вернулись. «Да и ты, я смотрю, неплохо погулял. О чем речь шла? Кто там наших стражников обижает из начальства?» «Игорь», — посмурнел бывший десятник, — «у меня не все новости приятные. Вижу, не настолько, чтобы требовали немедленной реакции». Попаданец обернулся на камин, где уже имелись сложенные стопкой дрова, но огонь в нем еще не разводили. «Тогда, давай, сначала поедим, а потом поговорим о неприятностях. Картографией займемся завтра. Мне еще разок сегодня надо будет в пилон сходить. Ковать железо, пока горячо. Это я про своих знакомых, данских моряков. Где там наши девушки? Они думают, нас кормят или нет? Да, а где Кольт?» Выпросил у Айсы горку пирожков и убежал, доложил Парн, как я понял, не только себе. Там, видел, за воротами его друзья с подружками ждали. «Да, Эмиля сказала, что у нас мука заканчивается». Он поднялся, чтобы сходить на кухню к их молоденьким и красивым, но не слишком расторопным поварихам. «Купим, раз закончилось», — Егоров взглядом напомнил киссеру, что это его забота. Бывший десятник в их команде уже давно исполнял обязанности старшины, начфина и интенданта в одном лице, а дети нас не объедят. Айсе все еще было непривычно сидеть за столом с остальными свободными людьми и питаться тем же, что и они, а не объедками и не спертыми с кухни без спросу продуктами, за что раньше ей часто влетало от бабы-жабы плеткой по заду или палкой по незаживающей язве. Бывшая рабыня что-то брала с блюд последние и старалась делать это незаметно. Под конец обеда явился Кольт, уставший, чумазый и с бланшем под глазом, но, по виду, очень довольный. Читать названному братишке нотации Игорь не собирался, а когда это попыталась сделать Таня, он ее придержал, незаметно под столом чуть сжав коленку. «Ох, спасибо, девчонки, все было очень вкусно», — искренне поблагодарил он. «Лойм, ты как, наелся?» Вместе с бывшим десятником попаданец вышел из особняка. Они сели на крыльце, как в родном мире Игорь часто вечерами сидел со своим дедом. «Рассказывай, чего узнал?» — Землянин хоть и видел, что соратник немного навеселе, но ничего по поводу прихваченных тем с собой кувшина эля и кружки не сказал. Лоим совсем не алкаш и меру знает, только начни с хорошего. Бывший десятник едва промочил горло, как к их компании присоединилась фискмагиня. Не возражаете, если я тоже, по выражению Игоря, уши погрею? И не дожидаясь ответа ни от кого из мужчин, гаркнула внутрь особняка: «Сент, скотина, тащи сюда стул. Не хочу вас теснить», — пояснила она соратникам. «Какие возражения?» Попаданец чуть подвинулся, давая подруге возможность спуститься с крыльца на землю. «Я ждал, что ты присоединишься. Парню ни к чему, он уже все новости слышал. Чумазому брату надо в бане отмываться, ну, а девушкам есть, чем заняться. Тогда чего не позвал за собой? Вы же в это время с Амилией о чем-то шептались», — пожал Егоров плечами. Когда Таня устроилась напротив соратников на принесенном рабом стуле, Лоим рассказал то, что ему поведали собутыльники, в роли которых выступили десятник и пара рядовых вояк из городской стражи. Один из них, кстати, служил вместе с Кессером Волском пехотным, правда, в другой сотне, и уволился раньше, но налицо они друг друга признали еще в свою первую встречу. Из хорошего Лоим узнал, что криминальные разборки в Пилоне развернулись на полную. Чувствительные удары, полученные организацией Агула Ремиса, оказались очень болезненными по причине их полной внезапности. Трения и стычки между конкурирующими бандами в городе происходили постоянно и раньше, однако, до сих пор крупной, по сути, войны между преступниками удавалось избежать. И по причине уже давно поделенных границ контролируемых районов и сфер деятельности, и, главное, из-за нежелания привлечь к себе внимание канцелярии герцогини или городской ратуши. Все же в средневековом мире методы действия властей по отношению к распоясавшейся черни или бандитам гуманностью не отличались, а о презумпции невиновности тут никто не слышал. Суды были пристрастны, палачи умелы, а народ чрезмерную жестокость властей, если она не касалась кого-то лично, только приветствовал. Изуверские казни здесь были самым желанным развлечением. Шкипер через своих покровителей во власти и стражи позаботился о том, чтобы те закрыли глаза на начавшееся твориться в городе безобразие. Погон в Арване не существовало, но оборотни в погонах имелись в нужном преступному миру количестве. И пока происходили убийства только членов банд, власти закрывали глаза. Но криминальная война, как и обычная, не может обойтись без так называемых сопутствующих потерь, когда страдают посторонние. Стражники посетовали Лайму, что такие жертвы уже есть, однако готское начальство, взяв деньги и со шкипера, а позже из добряка, не поделившись ни талом со своими подчиненными, требует все еще не вмешиваться. Добряк понес большие потери, Кессер покачал головой, как будто бы сочувствовал главарю, и в людях, и в деньгах. Так что, теперь можно не опасаться с его стороны каких-то действий против нас. Жаль, конечно, что не прирезали мерзавца, но до него не так просто добраться. Для парня, правда, ничего не изменилось. Ему и от людей шкипера, и от добряковских ничего хорошего ждать не приходится. Ерунда, Игорь покрутил занемевшей шеей, просквозило, что ли, где. Надо будет как-нибудь у Тани лечение попросить. Он ведь с нами уйдет из Пилона, а пока здесь поживет. Сколько там они уже нашли себе занятия? Ага, хохотнул Лоим. Парень нашего вора в любой игре громит, да и в тренировках, не гляди, что мал. Ладно, давай о плохом. Что за беда пришла? Плохих новостей сразу несколько. Так давай все. Попаданец все еще пребывал в эйфории от обретения магии и получения весьма многообещающего умения пространственного тоннеля, поэтому смотрел на перспективу с большим оптимизмом. Он и так-то греху уныния не был подвержен. У Альтана, это мой однополчанин, старший брат работает старшим писарем в контрольном отделе канцелярии герцогини. Во дворце считают войну с Исквариалом неизбежной. Торговцы и путешественники, приезжающие с юга, только и говорят о небывалой концентрации войск на границе. А позавчера пришли сведения, что король Тайвин IV и почти весь свой флот перебазировал на север. Игорь говорит, что об этом уже несколько пятидневок весь город болтает, фыркнула искмагиня. Да и народ потихоньку из Пилона начинает бежать. Альтан твой ничего нового. Это еще не все, Таня, с укором посмотрел на нее Лоим, взяла у шефа привычку перебивать, не дослушивая. Я от этой привычки избавился, если ты заметил, напомнил землянин, но, продолжай». Кессер посмотрел на рассмеявшихся друзей и щедро набухал себе в кружку эля до перелива через край. «Ребята говорят, что обстановка в городе не очень хорошая», — продолжил он, опрокинув в себя все содержимое посудины, в плане готовности защищаться. «В прошлые разы южан отбили не только потому, что здесь регулярные полки Верниго стояли, но и население активно участвовало в обороне. А сейчас нет ни того, ни другого. Пилон же когда-то был эскориальским портом. Очень давно. И сейчас со тех временах люди вспоминают только хорошие». «Знакомо, нарушил свое правило не перебивать Игорь, про колбасу, поди, по 2.20 вспоминают, про апельсин в подарке к Новому году, про эскимо вкусное за 22 копейки, которые иногда выкидывали на прилавки, про кур, чьи тушки хоть были и синие и от перьев приходилось на газовой конфорке опаливать, зато бульон был наваристый, да, о билетах, дешевых настолько, что можно было каждые выходные ездить в столицу за зеленым горошком, а, если повезет, то и накупить рулоны туалетной бумаги. Ну, чего смотрите, это я вспомнил легенды, про которые мне родители рассказывали. Будет время, и вам поведаю. Тебе бы лучше эти свои монгольские истории при других. Таня, ты уже который раз мне об этом говоришь, и какой раз я тебе отвечаю. Вы же не другие. Все я помню, и распускать лишний раз язык не там, где можно, не собираюсь. Так, суть я понял. Сжигать свой город, чтобы не достался врагу, пилонцы не станут. Такое никто не станет делать, уверенно заявил Лойм. За всех не отвечай, дружище, землянин отпихнул ногой мелкий камушек, каким-то образом оказавшийся на нижней ступеньке крыльца. Не сожгут, и не сожгут. Нас, надеюсь, здесь к моменту прихода южан уже не будет. Что еще? Лойм поочередно посмотрел на напарников и выдал главную плохую новость. На этой пятидневке, по указу короля, для прикрытия южных границ королевства, в Пилон прибудет сводная дружина владетелей, призванных на исполнение вассальных обязательств. Среди командиров там и ваш старый добрый знакомый барон Кримрой. Козел, не сдержала эмоций искмогиня. Появление недруга сулило массу неудобств. Как пояснил бывший десятник, барон не станет сидеть взаперти во дворце герцогини. И он сам, и его люди, отлично знающие и злопомнящие Танию с Игорем, будут постоянно перемещаться по городу, его стенам и окрестностям, готовя оборону. Получается, компаньоны не успели еще от одного неприятеля избавиться, как нарисовался другой, не менее опасный. Пожалуй, только эта пара-тройка дней у тебя и есть, чтобы погулять по городу относительно спокойно, сочувствующе посмотрел на подругу Егоров, а потом опять придется в особняке пребывать. Эту суку надо прибить, расстроенно и зло высказалась искмогиня. Этот урод меня что, всю жизнь преследовать будет? Надеюсь, что нет, успокаивающе сказал попаданец, пойдешь сейчас со мной на встречу с данцами. Ты же говоришь, что если предложить им на время плавания твою магическую службу, то можно будет получить серьезную скидку за проезд. Заодно я угощу свою любимую женщину в приличном трактире. Лойм пока здесь в особняке покомандует, а... Пока Таня переодевалась в приличное платье, из тех, что она прихватила в замке Рой, попаданец успел обсудить с Лоймом их ближайшие планы на производство горелок. Решили постепенно производство сворачивать, благодаря заначке добряка, которую щедро предоставил в распоряжении компании Парн, денег у них уже было достаточно. К тому же, на готове к реализации лежала партия магических зажигалок. Не обижайся, Таня. Напарники уже шли по главной улице северного пригорода к воротам Пилона, но сегодня ты по-новому красиво. Это платье, оно так облегает твою фигурку, знаешь, а можно я пойду чуть позади? Перестань дурачиться, искмогиня крепче ухватила локоть Игоря, за комплимент спасибо. Умеешь ты доставить удовольствие. Что спросить-то хотел? Скажи, вот, когда резерв, как сейчас у меня, не заполнен, всегда себя неуютно чувствуешь. Что-то похожее на голод, даже не знаю, как правильно объяснить. Понимаю. Отойдем в сторону, а то забрызгают грязью. Дворяне, она стянула друга на самую обочину, недовольно бросив взгляд на трех богато одетых и вооруженных всадников, быстро двигавшихся навстречу. Первое время будешь мучиться. Восьмушку, может, две. Потом привыкнешь. Да, насчет твоих вчерашних вопросов про возможность создания артефактов с активными заклинаниями, то я все еще пока не готова на них ответить. И вообще, как ты называешь, натурный эксперимент. Пожалуй, надо будет пробовать. Вот только, для этого будут нужны очень-очень дорогие камушки, а ты, вроде, собираешься копить на пепел Нарга. Игорь, ты бы определился сначала с первоочередными делами. Так давно уж, усмехнулся Егоров, только, сама видишь, человек предполагает, а фирма располагает. Не успел я одно продумать, как жизнь уже новое подкинула. Шутка ли, магию, и тоннель в придачу. Жалеешь, что ли? Нет, конечно, они приблизились к воротам, и попаданец решил сменить тему, опять народа немного. В основном, на выезд. Ну-с, говоришь, к иск-магам отношение уважительное. Посмотрим, как на тебя стражники отреагируют. Глава 16. Слова подруги попаданца вначале удивили. Нет, Игорь понимал, что, как подданная Вернига II, Тания имела полное право беспрепятственно входить в любой город Ливара или покидать его, разумеется, в установленном местными властями порядке, однако, отсутствие угрозы принудительного рекрутирования искмагини в армию, когда на пороге война, землянину показалось совершенно непонятным с точки зрения здравого смысла. Когда Егоров высказал напарнице свои опасения по этому поводу и увидел, как изумленно она на него посмотрела, то едва сдержался, чтобы не хлопнуть себя ладонью по лбу. Ага, он ведь попал в средневековье, и если бы, прежде, чем высказывать подруге глупые сомнения, сначала хорошо подумал, то вспомнил бы, что и на земле в такую эпоху служба, даже в ополчении, была делом исключительно добровольным и предоставляла взявшему в руки оружие для защиты сюзерена или родного края массу привилегий. Всеобщая воинская обязанность появилась намного позже и, кстати говоря, стала причиной появления всеобщего избирательного права. Впрочем, Игорь-то уже прибыл из того времени, когда можно было уклоняться от каких-либо обязанностей и требовать при этом от государства всего необходимого. «Ты не подумал?» – спросила искмагиня, что с твоими новыми возможностями можно переправить Кольта с сестрой и наших новых компаньонов на время в твою, как ты говоришь, родную пещеру, а мы Элоим отправимся искать подходящее место. Затем их заберем также через тоннель. Ворота они прошли действительно без проблем. Увидев у Тании, мол, магические рисунки и узнав, что она прибыла в Пилон по торговым делам на непродолжительное время, стражники только уважительно поклонились. А уж Игорь-то там давно примелькался. Да еще и бравый кессер стал собутыльником доброй половины стражников северного участка, просиживая с ними вечера в трактире. За печень соратника землянин не беспокоился, магическая аптечка всегда под рукой. Вот она, рядом идет, невероятно красивая. Не прямо точно так, но похожие варианты рассматривал, кивнул попаданец, неужели что-то вспоминается. Он усмехнулся, глядя, как Тания осматривается по сторонам. Когда-то, когда его подруга была еще совсем маленькой девочкой лет 5, она уже приезжала в Пилон с родителями. Смеешься, что ли? Помню только, как с отцом ходили на причал и первые увиденные в жизни морские суда. Но точно сейчас не вспомню, в каком месте порта это происходило. Так что ты в итоге надумал насчет переправки тоннелем? Они вышли к первой от северных ворот площади, где в этот момент душили горротой какого-то, грубо, до глубоких порезов на черепе и лице обритого наголо мужика. Толпа собралась изрядная, и Игорю пришлось, прикрывая своим телом подругу, проводить ее вблизи стен окружающих площадь домов, спасая от давки и толчков возбужденных людей. Обалдеть! Тут война на носу, а такое чувство, что всем по барабану. Попаданец раздраженно толкнул в спину босика, едва не угодившего своим затылком ему по носу, безумцы какие-то, чего им плакать-то. Тания, опустив голову, внимательно смотрела под ноги, чтобы не угодить в неприятную субстанцию, сам же слышал, среди них много тех, кто с удовольствием поприветствует южан, а те, кто против, или в ополчении к востоку от города, или готовит стены и башни к обороне, или, струсив, сбежал, а большинству-то все равно. Обыватели спокойно принимают любую власть, если она их не сильно тиранит. Говорят, высквырял ли налог в королевскую казну на четверть меньше. Вот и, давай туда не пойдем. Не хочу мимо тех вонючек идти. Предлагаешь свернуть здесь? Ну, в принципе, крюк небольшой получится. Пошли, землянин помог искмагине протиснуться в проулок, образованный стеной дома и традиционным для пилона глинобитным забором. Если же говорить о той задумке, то... Знаешь, Я не решусь оставить Кольта с сестрой под защитой парня и девушек. Нет, дело не в недоверии, но ты же сама видела там и волчьи следы, и даже медвежьи. А наш кулик, отнюдь не Александр Третий, чтобы с рогатиной на мишку ходить. Да и размеры косолапых в сонных дебрях меня впечатлили. Просто двойные гризли какие-то, честное слово. Ну, нет у тебя желания посмотреть городской центр, дворец, ратушу. Мы вышли чуть раньше, так что можем позволить себе экскурсию. Угощу тебя в кондитерской и, заодно, забегу к нашим менялам. Узнаю, вдруг уже какие-то сведения пришли. Ты же совсем недавно там был. Игорь ясно видел, что его насидевшийся в особняке вдовы шпас любимой женщине очень хочется походить по пилону, просто она стесняется об этом попросить. В проулке, куда свернули от переполненной площади, они сразу накинули на себя прихваченные из дома плащи с капюшонами, любимая Таней одежда. Пусть окна здесь редкие, а бдительность напарники не теряли, но поберечься все же следовало. Даже землянин уже был научен горьким опытом, едва не оказавшись полит человеческими испражнениями, а уж его подруга-то, и подавно, Широт, ее родной город, ничем в этом плане от других поселений не отличался. В одном месте Егорову пришлось заплатить 3 тала носильщику, переправившему на своих закорках искмогиню через длинную, шагов на 30 лужу. Сам Игорь за 1 тал взял себе в прокат ходули. «Походим здесь или сначала в кондитерскую?» — спросил попаданец, когда они пришли на Дворцовую площадь. «Сначала угости, а потом, ты, к шрадским менялам, а я без тебя тут погуляю. Мне ведь лучше землякам на глаза не появляться. На всякий случай». Присмотренное Игорем место продажи вкусной сдобы правильнее было бы называть магазином или лавкой, однако, из-за того, что в этом заведении имелся небольшой закуток, в котором у 2 оконец стояли 3 небольших столика для едоков, землянин и назвал его кондитерской. Напарники заняли места и сделали заказ молодому парню, служившему в лавке одновременно, и продавцом, и официантом. «А здесь неплохо», — похвалила Таня, оглядев обстановку и вдохнув умопомрачительный запах свежей выпечки. «Странно даже, что кроме нас никого нет. Зря только я повелась за тобой с травяным отваром, лучше бы вина взяла. Так перезакажи», — хмыкнул Игорь, — «но ты и без вина, вижу, чрезмерно возбуждена. Забудь хоть на время об этом бароне, чего себе настроение портить. Посидел бы с моё в вонючей яме, примеривал бы уже мысленно на себя ошейник раба или готовился к жутким пыткам, и так изо дня в день, целую жизнь. Вот тогда бы и...» Искмогиня прервалась, когда слуга принес заказ, а после его ухода неожиданно спросила: «Я ведь правильно поняла, ты можешь строить переход не только в то место, по которому потоптался ногами, но и которое просто видел глазами. На вершину башни замка Рой мы же с тобой имеем возможность отправиться, как только твой резерв восстановится». «Так». Попаданец посмотрел в злые, прищурившиеся глаза подруги и вздохнул. «Разумеется, пусть сам он и не пережил те ужас, отчаяние, унижение и боль, что выпали на долю его любимой женщины, но Игорь обладал достаточным воображением, чтобы понять ее чувства. Жажда мести к барону Кремурою и всей его семье в душе Тани может лишь затухать на некоторое время, но никогда не погаснет. До конца жизни искмогиня не сможет простить то, что с ней делали, не тот характер. Левую щеку не подставит». Стоило Лайму сообщить о скором прибытии бывшего истязателя, как тлеющие в груди подруги искры моментально взметнулись пожаром. «Понимаешь-то правильно», — Игорь взял в руку еще горячую булочку, но откусывать не спешил, — «только не думаю, что это нужно делать в ближайшее время. Сдоба пахла медом. В этом мире не было сахара как такового. Кстати, еще одно направление прогрессорства, зато имелось его подобие в виде сладковатой тягучей жидкости, сиропа, получаемого из сока дерева, напоминающего клен. Иногда этот эрзац-заменитель сахара использовали в кулинарии, но в уважающих себя пекарнях все же применяли сладкий продукт пчеловодства. Егоров мед любил. У деда, пусть и не пасека, но 5 кульев на заднем дворе стояли. Правда, в последнее время пчелы все чаще болели, и старик винил в этом вышки сотовой связи. Ругался, постоянно жаловался внуку, когда Игорь приезжал погостить, хотя к мобильнику дед уже привык и постоянно таскал его с собой. «Что нам мешает сделать это предстоящей ночью?» — проявила настойчивость напарница. «В замке Машвер у нас с тобой все замечательно получилось, После пары глотков чая она только понюхала сдобу, как, порой, делали заправские выпивохи, опрокинув 100 грамм водки, при том, что тебе надо было проявить ловкость, проникая внутрь башни, а сейчас-то мы вдвоем окажемся на крыше, как тот Карлсон. Таня, уверена, что сволочь многих бойцов взял с собой. В башне будет человек 10, ну, пусть чуть больше, остальные внизу, они нам не помешают. Таня, что, Игорь? Я без всякой жалости готова прибить этих сучек Ноку и Эфру. Знаешь, как они меня унижали. Или ты думаешь, что замок Рой, в отличие от Машвера, главное отличие в том, что тогда мы отвечали только за себя, а сейчас, не забывай, на нас еще и дети с соратниками. Я уже тебе как-то говорил, что месть – это такое блюдо, которое нужно подавать холодным. И еще, Егоров замолчал, приступив к тому, ради чего они пришли в кондитерскую, а заодно продумал хороший аргумент, чтобы притормозить активность напарницы. Тебе ведь нужно с самим бароном поквитаться. Так зачем раньше времени обнаруживать наши новые возможности? Выберем время, когда в Рое вся семейка будет в сборе, и заявимся туда. Да не одни, а с отрядом верных нукеров, в смысле, таренов. Сколько воинов за 100 ударов сердца успеет пройти в пространственный тоннель? 30. Полсотни. Вот тогда мы там покажем Кузькину мать. Довод на подругу подействовал. Она тоже принялась с аппетитом уминать выпечку. Ты уже уверен, что найдешь среди племен себе воинов? С некоторой иронией посмотрела Искмогиня на бывшего спецназовца, и решение отправиться на самый юг Рохана под палящие почти круглый год солнце уже принял. Не сомневаюсь, что найду, попаданец, действительно, после свалившегося на него рояля, или пока это лишь аккордеон. Почувствовал себя в новом мире намного более уверенно, чем раньше, насчет принял или не принял, я лучшего варианта на данный момент не вижу. И как раз данцы, с которыми мы сегодня встречаемся, собираются отправиться в те края. Нам ведь морем совсем безопасно путешествовать, с моим-то умением. Правильно я понимаю, что плавание между странами континента здесь идет в виду берегов. Ну, вот, случись шторм или нападение пиратов, мы, Фьють, и в любой выбранной точке на побережье. Красота! Попробуй еще вот эти, с вишней, он повернул блюдо к подруге нужным боком. На самом деле Игорь до конца не отказался от идеи обосноваться в Империи или в Зиенаде. Вообще, полученная им способность перемещения в пространстве и надежда в дальнейшем с новыми порциями пепла наргов стать обладателем еще более интересных и неожиданных умений ясно ему намекали, что его первоначальные планы обустройства в Арване могут подвергнуться коррекции и весьма кардинальной. Насколько прав был Ротный, когда говорил: «Хочешь насмешить судьбу, расскажи всем о своих надеждах. Вам понравилось?» – спросил с улыбкой официант-продавец. «Догадайся», – ответил Игорь, положив на столик целый ритал сверхстоимости заказа. «Спасибо. Не забудь поделиться с пекарем». «Не забуду, это моя жена выпекает. Самому бы что от вашей щедрости перепало». Собиравшихся на Дворцовой площади вооруженных людей, не меньше 150, напарники наблюдали еще из окна кондитерской, а сейчас, когда землянин и Искмогиня вышли на улицу, эта толпа, назвать строем голдящий сброд не поворачивался язык, бодро шлепала по грязи, направляясь в восточную сторону. Несмотря на то, что обмундированы и вооружены вояки были по-армейски однообразно, клепанные металлом кожаные куртки и штаны, круглые деревянные щиты с железными умбанами, короткие мечи на перевязях, двухметровые копья в руках, подбитые войлоком шлемы из толстой грубой кожи, наверняка это шла очередная партия ополченцев в лагерь за городом. Ох, ты, дедулю-то такого нахрена с собой тащит? Уж отпустили бы старика домой. Игорь увидел седого, реально лет под 60 мужика, который запнулся об ногу впереди идущего и под дружный хохот товарищей полетел носом на землю. Да, он навоюет. Не знают и сквариальцы, с каким богатырем им предстоит встретиться. Иначе мигом бы забыли о своих агрессивных намерениях. Раз вместо полноценной подати платил жалкую мелочь, пусть теперь возвращает долг воинской службой. Чего вдруг тебя на жалость пробило? Причем здесь жалость? Нет, Таня, пиланцы что? Вот с этими хотят давать отпор врагу. Такое чувство, что они первый раз в жизни в строю оказались. Скорее всего так и есть, усмехнулась Искмогиня. Толпа уже прошла мимо, и напарники двинулись наискось по Дворцовой площади, По закону с ними каждые полгода должны сборы по 4-5 дневки проводиться, только проще же откуп взять, пусть и мелкий. Так, мне туда, на ростовщиков, не надо идти, остановилась она у поворота к особнякам менял. Конечно, жди меня где-нибудь здесь, я недолго. Попаданец привычно обошел по широкой дуге одну из оказавшихся на его пути П-образных виселиц, на которой висело 4 полностью обнаженных, уже посиневших, тела, причем, одно из них женское. В последние дни Игорь заметил, что, то ли из-за приближения войны, то ли еще из-за чего, но порядки в городе точно ужесточились, хотя на поведении пиланцев это мало отразилось, и хорошо знакомым маршрутом прибыл в отделение Широцкой гильдии менял. В этот раз его встретила незнакомая полная тетка, похожая на Монсеррат Кабалье. Так и захотелось, словно Фредди Меркьюри, предложить ей на пару спеть Барселону. «Желаешь получить в долг?» – спросила она, вставая из-за небольшой конторки и давая знак охраннику, что тот может выйти из кабинета. Егоров демонстративно осмотрел себя, одетого весьма дорого, и спросил: «Разве я похож на человека, нуждающегося в деньгах? Все люди на таких похожи», – серьезно ответила женщина, не приняв шутки, «потому что все нуждаются в средствах, и богатые даже больше. Так чем могу служить?» Сесть она ему не предложила. Наверное, гостевое кресло в ее комнате предназначено только для клиентов. Хочу узнать, не приходила ли весточка от Интерпая, моего многоуважаемого товарища. В глазах тетки появилось уважение. Торвальниц Игорь. Я самый, скромно согласился землянин. До изобретения почты здесь должны будут пройти века, если, конечно, у одного бывшего спецназовца не дойдут до этого руки раньше. Однако, относительно оперативную систему оповещения местные аналоги земных банкиров уже придумали. Чтобы не тратить много времени на установление подлинности заемных писем и их подателей, а, главное, еще и не ошибиться при этом, по государствам и между странами постоянно разъезжали меняльские гонцы, как с караванами и обозами, так и, изредка, в составе небольших вооруженных отрядов, развозя информационные донесения, в том числе и такие, где указывалось кому, на какие суммы выданы финансовые поручительства, и даже краткое описание внешности обладателей заемных писем. Наверняка у меня были и еще какие-то, хранимые в тайне, способы установления подлинности документов, но Таня о таковом ничего не знала, а значит, оставался в неведении и ее друг-любовник. Одним из меняльных гонцов накануне вечером заодно было доставлено известие и для Игоря. Передали на словах, что Гильма уже отправлена с продуктовым обозом, везущим, в основном, знаменитые широцкие сухофрукты и цукаты, в пилон. Его прибытие ожидается через 3-4 дня. Гонец обогнал этот караван в Амсе, небольшом городке, отсюда совсем неподалеку. «Спасибо за столь радостную и долгожданную весть», — искренне поблагодарил Егоров. «Родственница, сестренка». Игорь подумал, нужно или не стоит выразить благодарность в денежной форме, но решил не платить. Мелочь такой богатой тетеньке не солидно вручать, оплатить большие деньги попаданцу жаба не позволила. Вот в будущем, когда разбогатеет как Рокфеллер, тогда можно будет и проявлять чрезмерную щедрость. Или не проявлять. Вижу, сходил удачно. Таня, которую землянин нашел неподалеку от ворот дворца, все прочитала по выражению лица друга. Могло быть и лучше, но и так хорошо, подтвердил Егоров, беря искмогиню под локоток. Данцы должны подойти в трактир ближе к вечеру, так что, есть время еще вдоль набережной гавани погулять. Как на это смотришь? Глава 17. Отношение к боевым возможностям одаренных в Арване было уважительным, но и только. Никаких реакций страха, восхищения или преклонения, как в большинстве прочитанных Игорем книг о магических мирах, не наблюдалось. Реальность, с которой землянин столкнулся, оказалась намного прозаичней. Да. Маги представлялись грозными бойцами, однако, они сильно ограничивались в своих возможностях наличием магических амулетов, имевшихся у многих армейских офицеров, состоятельных дворян и простолюдинов, а также использующихся при защите важных объектов. Конечно, применение тех же первоуровневых огнешаров и стрел льда, заклинаний молний второго уровня против плотного строя пехоты или кавалерии наносило серьезный урон, простые солдаты, в отличие от своих старших командиров, прикрытия от заклинаний не имели, но всерьез повлиять на исход сражений никак не могли. Выпустив по десятку заклинаний первого уровня или пару второго, Дальше боевые маги могли участвовать в сражении только как обычные воины, до восстановления резерва. Порой хороший лучник наносил врагу урон больший, чем любой маг. Гораздо больше здесь ценились другие умения магов, лечение, возможности ставить сигналки или капканы, использовать холод для замораживания продуктов или жизнь для повышения урожайности, а, пожалуй, самое важное, их способности по изготовлению амулетов. К одаренным относились с уважением, но не с поклонением или страхом. Четверка дворян, трое из которых имели магическую защиту вроде той, что изготовила Таня Игорю, теперь, став магом, землянин легко видел и своих одаренных коллег, и наложенные заклинания. Встретившаяся напарником возле центрального мола очевидно положила глаз на подругу попаданца. Их реакцию на красавицу и скмогиню Игорь хорошо понимал, но, разумеется, не одобрял. Что потребовалось состоятельным, если судить по богатой одежде, мечам в дорогих ножнах и магическим амулетам, дворянам делать на битком забитой людьми, в основном, работягами, набережной. Попаданцу-то понятно что, Егорову тут все интересно. С искмогиней мол тоже ясно, она хоть вслух не говорила, а Игорь не спрашивал, но видно, что напарница хотела бы узнать то место, где когда-то бывала с отцом, да и на корабли посмотреть ей было любопытно. А этим четверым зачем тут бесцельно шляться? Их ведь и молодыми лоботрясами не назовешь, всем хорошо за 30, и делом они никаким не заняты. «Осторожней, красавица», — с улыбкой предупредил Таню один из дворян, высокий брюнет с бородкой клинышком и подкрученными вверх усами. Когда позади напарников прошли трое носильщиков с огромным тюками на плечах, быдло по сторонам не смотрит, могут и зацепить. «Спасибо, господин», — улыбнулась напарница Игоря, «но я внимательно. И, как видишь, мы с другом до сих пор смогли не попасть ни под ноги, ни под колеса. Егорову, если не с самого детства, то уж с ранней юности, не раз приходилось участвовать в конфликтах с любителями приставать к спокойно прогуливающимся людям, особенно к парам юноша-девушка. Таких цепляющихся к нормальным людям уродов Игорь искренне презирал и с удовольствием бил при каждом случае, спасибо полученным на тренировках навыкам рукопашного боя. Встретить в чужом магическом мире подобных мерзких типов, тем более, благородного сословия, для землянина было полной неожиданностью. А то, что эта четверка очевидно намеренно его оскорбляет, сомнений не было. Об их желании говорили и их надменно-презрительно насмешливые взгляды, бросаемые на спутника понравившейся им молодой женщины и затеянный с искмогиней разговор, при демонстративном игнорировании ее друга. На золотую молодежь, любящую развлекаться подобным образом, дворяне не походили, в их возрасте они вполне уже могли быть и дедушками, но вели себя, как великосветские обормоты. Ларчик открывается просто, догадался землянин, дело не столько во внешности напарницы, сколько в том, что Таня, искмогиня, и четверки дворян она зачем-то нужна. Почему так хамски себя ведут? Во-первых, с подругой Егорова они весьма вежливы, с Игорем же, в котором признали простолюдина, обходится так, как обычно здесь дворяне относятся к людям неблагородного сословия, а, во-вторых, он им сейчас просто мешает, и дворяне ждут, что он покорно уйдет в сторону. Местные законы, и не только в королевстве Ливар, не позволяли благородному сословию безнаказанно оскорблять или, тем более, физически воздействовать на свободных жителей. Вот только, личные ссоры тут разрешались дуэлями, а вступить в поединок с благородным, который начинал учиться держать в руках оружие раньше, чем ходить, для простолюдина означало, если не обязательно смерть, то уж, точно, увечье. Вот и хамели дворяне в общении с обычными людьми. Правда, землянин-то был очень необычным, а оскорбление небрежением уже получено, и отступить, себя не уважать. Да и, чего уж, запал Игорь на свою Танюху всерьез и не хотел в ее глазах выглядеть тряпкой. «Ты этого молокососа называешь другом», — вступил в разговор второй из дворян, самый старший из них по возрасту, но, Игорю показалось, самый гнусный в этой компашке, посчитавший, что на достоинстве парня не из благородного сословия нужно еще больше потоптаться, брось, красавица, такой замечательной и магически одаренной женщине подойдут в компанию только достойные мужчины. Позволь я приглашу тебя, от имени всех нас, он сделал жест рукой в сторону своих товарищей, в самый лучший в этом городе трактир. Познакомимся, подружимся, и, у нас будет к тебе весьма лестное предложение. ты ведь тоже не местная. Он внимательно посмотрел на Танию, мы ничего не слышали о молодой искмогине, проживающей в Пилоне, хотя собрали сведения о всех одаренных в городе.